Глава пятая. Розоволосая ведьма. Солнечный свет пробивался сквозь ветви деревьев и ложился на землю причудливым узором. Теплело. Снег постепенно сходил, обнажая землю с пучками засохшей травы. В воздухе стоял запах талой воды и готовых раскрыться почек. Лес был спокоен. Лишь гневные возгласы, доносившиеся с дороги, разрезали тишину. «Я тебе куда сказал встать? Ну!» «А ты куда встал, дурень?» — кричал вояка. Пол его тулупа покрывала засохшая грязь. С самого утра Найт и его люди ходили по лесу, присматривая подходящее место. К полудню все решилось. Им приглянулось место, где дорога вынужденно огибала небольшой холм, увенчанный широким раскидистым деревом. Напротив, за кустами, лежал неглубокий овраг, где весной обычно тек ручей. Именно здесь, согласно плану Нейта, повстанцам предстояло убить молодого короля Эйфлеи. Мираби прогуливалась по длинной извилистой дороге, которую по обе стороны обрамляли дикие кусты вперемешку с подтаявшими сугробами. Девушка до сих пор не могла понять, как она осмелилась в этом участвовать. Это не просто помощь, это не просто дело. Это самое настоящее преступление. А если что-то пойдет не так? Меня же увидят и арестуют. А если сбегу, легко найдут. Мираби теребила розовые волнистые волосы, спадающие на плечи и грудь. Найдут и арестуют. Вояка все вопил, он искал подходящее укрытие для своих людей. «Я сказал, левее встань! Вот! Нет, еще левее! А ты вон туда!» Найт указал пальцем на могучее дерево, и один из повстанцев послушно пошел туда, словно вояка угрожал ему прицелом, а не пальцем. Никто не смел спорить с Найтом. Повстанец взобрался на холм и на несколько секунд скрылся за широким стволом. Потом выглянул из-за дерева, ожидая одобрения. «Нет, так плохо. Оттуда стрелять неудобно. Встань ближе к веткам!» — приказал Нейт. Повстанец подвинулся в сторону веток, свисающих до самой земли. Теперь место, где он прятался, хорошо просматривалось с дороги, но предполагалось, что в день убийства деревья уже мало-мальски зазеленеют и скроют его из виду. Нейт прищурился и склонил голову. Он придирчиво оглядывал местность, соображая, хорошие ли позиции подобрал. Потом оставил в покое повстанцев и обратился к Мираби. «Теперь насчет тебя. Сколько людей ты можешь скрыть?» — спросил Нейт. «Не больше двоих. Главное, чтобы я смогла до них дотронуться». «Можешь потрогать меня!» — ухмыльнулся один из повстанцев. Двое его приятелей прыснули от смеха, остальные просто заулыбались, опасаясь навлечь на себя гнев вояки. «Отставить шутки!» Все замолчали, но улыбки не покинули их лица. «Иди к тем, что на холме, и скрой их!» — скомандовал Нейт. Он помог девушке забраться на холм, потом отошел на несколько шагов посмотреть, что сделает Мираби. Одну руку она положила на плечо того повстанца, который сидел у дерева, второй рукой дотронулась до того, что прятался за бугром. Все трое исчезли, словно их здесь и не было. Лишь следы на снегу говорили о том, что три человека поднялись на холм. Найт смотрел на холм. Уголки губ слегка приподнялись вверх, но не настолько, чтобы стать настоящей улыбкой. «Замечательно!» — оценил вояка труды Мираби. «Это все замечательно!» Повстанцы с девушкой снова оказались на холме, как только она отняла от них руки. «Это все, что от меня требуется?» — со вздохом спросила розоволосая ведьма. После побега от покровительниц она старалась не использовать колдовские силы, чтобы не привлекать к себе внимания. Нейт почесал рукой подбородок со шрамом, обернулся к тем повстанцам, которые прятались во враге, снова задумчиво глянул в сторону холма. Прищурился, присел, снова осмотрелся, размышляя, не поменять ли что-нибудь еще. Несколько повстанцев, которым вояка не определил места, в том числе Лютер, толпились у него за спиной. «Нет. Я знаю, что ты способна на большее и намерен это использовать. Мы...» — он махнул рукой стоящим рядом с ним друзьям. «Будем за холмом, но нас мало. Можешь с этим что-то сделать?» «Могу», — безрадостно ответила Мираби. «Сколько ты хочешь, чтобы вас было?» «Раза в три больше!» Девушка сосредоточенно посмотрела на дорогу, прикрыла глаза и, плавно взмахнув рукой, произнесла несколько слов на некрасивом чужом языке. Перед Нейтом появилась дюжина высоких крепких ребят с одинаково безразличным выражением лиц. Мираби посмотрела на результат своих трудов и улыбнулась. В этом состояли ее особенные способности — ее иллюзорная магия. Она могла заставить людей видеть то, чего нет, и не видеть то, что есть на самом деле. Нейт прошелся вдоль новых повстанцев, придирчиво разглядывая каждого. «Как-то они не похожи на настоящих людей», — засомневался он. «Потому что они и есть, не настоящие». «Чем не похожи?» — спросила Мираби. Вояка снова внимательно осмотрел своих новых подчиненных, на минуту задумался и, наконец, решил. «Пусть у них будут ружья и ножи на поясе. Одежду сделай более потрепанной». Нейт говорил, что нужно исправить, Мираби произносила заклинание, и с каждым разом ненастоящие повстанцы все больше и больше походили на реальных людей. Теперь они стояли в разных позах, отличались друг от друга чертами лица, щурились, ухмылялись. Лишь когда Мираби замолкала, окружающие могли понять, что эти люди — плод воображения. Но сейчас заклинание действовало, и Нейт приказал настоящим и мнимым повстанцам вместе скрыться за холмом. «Замечательно!» — заключил он. «Так, теперь все отрепетируем. Мираби, скрывай тех, кто стоит рядом с тобой!» Мираби дотронулась руками до двоих, что находились с ней на холме, и в тот же миг они исчезли. Но вместе с ними исчез и отряд повстанцев, над чьей реалистичностью с таким усердием работал Нейт. «Я сказал спрятать только тех, кто рядом с тобой!» — завопил вояка. «Я не могу работать с двумя заклинаниями сразу. Могу либо скрывать этих, либо создавать тех. Одновременно не получается», — возразила девушка. Нейт глубоко вздохнул. Он встал посередине дороги, выпрямил спину и, сопровождая все свои слова указывающими жестами, произнес речь. «Ладно, сделаем так. Все слушаем и запоминаем. Королевская карета появится оттуда», — он указал в дальнюю сторону дороги. «Все прячемся и ждем, пока она подъедет. Мираби, ты в это время скрываешь наших друзей на холме. Как только карета приблизится, ребята со стороны оврага из холма обстреливают гвардейцев. Потом из засады выхожу я. Да, Мираби, как только я появляюсь, забываешь про парней на холме и создаешь мне маленькую армию, понятно? Мы атакуем, из засады стреляют, королевская охрана не знает, от кого защищаться. Как только справимся с гвардейцами, вытаскиваем короля Демира из кареты и убиваем. Дело сделано, каледионский король оплачивает наши труды. Всем все ясно?» «Да!» — хором ответили заговорщики. «Замечательно, тогда репетируем. Вы двое! Лютер и Викт, изобразите мне гвардейцев, остальные по местам!» Повстанцы по несколько раз повторили действия, получалось ловко и слаженно. План, казалось, был обречен на успех. После каждой удачной репетиции Нейт бормотал свое «замечательно, просто замечательно». И хотя несколько раз ему случилось выйти из себя, вид его говорил, что он доволен друзьями, собой и своим планом. «Все, думаю, на сегодня все. Осталось лишь дождаться подходящего времени. Это будет исторический день», — объявил вояка. Все начали расходиться. Лютер подал руку Мираби, помогая спуститься с холма. Лицо его выражало полнейшую обиду и осуждение. Девушка не должна была соглашаться и помогать повстанцам в таком рискованном деле. Взглянув на друга, ведьма, которая пару минут назад разделяла уверенность вояки в успехе, тоже засомневалась. «У вас точно все получится?» — спросила она у Нейта. «Мы на это очень надеемся. Но наперед точно ничего сказать нельзя», — пояснил Нейт. «Уже поздно об этом думать. Все решено». «Ничего не решено», — вмешался Лютер. «Мираби, ты все еще можешь отказаться». Нейт сморщился, шрам на лице изогнулся. «Долго ты еще будешь ее опекать?» «Я привез ее сюда, из Дакхара. Значит, я за нее в ответе». «Она уже не маленькая, чтобы ты бегал за ней, как нянька. Она сама может за себя отвечать. Да, Мираби?» Мираби кивнула, но Лютер поджал губы. «Ладно, тогда я хочу быть на холме, рядом с Мираби», — предложил он вояке. «Еще чего?» — разозлился Нейт. «Либо так, либо Мираби не будет участвовать». «Знаешь что, Лютер, мне сильно надоели твои капризы. Поэтому участвовать будешь ты, а не она. Именно так, так даже лучше. Не будешь болтаться под ногами. Если решишь, что девчонке грозит опасность и все испортишь, нам это надо? Нет». «Я буду участвовать». «Нет, не будешь. Я запрещаю. Все согласны?» Лютер окинул вояку недобрым взглядом, но возражать не стал. Все поддержали Нейта. Мираби на секунду подумала, что, возможно, ей стоит согласиться с Лютером и оставить эту затею. Но под тяжелым взглядом вояки и остальных повстанцев промолчала. «Мираби, надеюсь, ты не будешь поддаваться настроению нашего друга и не откажешься от участия в деле». Скорее в приказном, чем в вопросительном тоне произнес Нейт. И девушка в ответ замотала головой. «Вот и замечательно. Помолись существам, чтобы все прошло хорошо».